Пугачев. Под звездами было видно все. По двору валялись куры со свернутыми шеями. Стайки стояли открытыми, а Сташа поднял лучину повыше и вошел в стойло. За выгородкой кучей громоздилась мертвая корова. Макариха рубанула ее в лоб топором с такой силой, что свалила насмерть с одного удара. Сама же Макариха спиной к Сташе висела на веревке, перекинутой через куриный насест. Высоты насеста не хватило, поэтому казалось, что старуха стоит на полусогнутых ногах, нелепо вывернув их на одну сторону. Голова ее столь же нелепо лежала на плече. Платок распустился, косым клином свисал вдоль безжизненной руки. Две седые косы на спине были перевиты яркими девичьими лентами. Асташа заволок дверь стойла и вернулся в раскрытый, выстуженный дом, сел на скамью рядом с зажженным свитцом. В столешнице стола торчал топор, покрытый ржавчиной коровьей крови. Окна Макариха выбило, поставцы повалило, тяжелая медная образа швырнула к порогу, пол был засыпан черепками битой посуды, поганую кадушку старуха заколотила печки взев, из пода стек и замерз, как блевотина, поток помоев. Асташ просто сидел и молчал. Молчал, не чуя холода. В сенях захрустели чьи-то шаги, и в горницу вошел какой-то мужик. Под притолокой двери он не нагнулся, а как-то странно присел. Он постоял, оглядываясь, и при этом ворочил не головой, а сразу всем телом, будто у него и шеи не было. Он был без шапки, стрижен в кружок, рожу отторочила короткая смоляная борода. На нем был накинут нагольный тулуп, расстегнутый по всей длине, и Асташа увидел, что грудь рубахи у мужика испачкана в крови. «Здоровичка вам!» Весело сказал мужик, прошел по горнице, треща черепками, и присел на скамью напротив Асташи. Асташ не ответил. «Худо в дому твоем!» Сочувствием сказал мужик. «Приберу!» — буркнул Асташа. «Трудно будет прибрать!» «Знаешь, чего тебе скажу?» Мужик с прищуром посмотрел на Асташу. «У тебя из дома даже мыши ушли». «Да?» Он кивнул в подтверждение и вдруг схватил себя за лоб, устанавливая голову обратно. «А ты кто таков?» — хмуро спросил Асташа. «А не узнаешь». Мужик лукаво глянул на него и улыбнулся, ощерив белые мелкие яркие зубы. Асташ, подслеповато моргая, тупо глядел на гостя. «Нет». «Не может быть! А почему не может-то, коли такое всякое уже было? На скамье перед ним сидел сам Пугачев!» «Тебе что надо?» — зло тяжело спросил Асташа. «Ничего!» — пожал плечами Пугачев. «Поговорить зашел?» «Не о чем нам говорить. Найдется!» — усмехнувшись, заверил гость. Они помолчали, разглядывая друг друга. «Ты бес!» Убежденно сказала Асташа. «А ты меня перекрести!» хмыкнул Пугачев. «Думаешь, своему лечу в окошко, да? Ты мне всю жизнь изувечил!» С тихой ненавистью произнес Асташа. «Меня никто не любит!» «Ну уж!» не согласился Пугачев. «Глянь-ка на себя-то! Что бабу не встретил, всякую поимел! Ухарь! Ожги сердце! Все тебе дались! Фиска, вспомни такую, свистнул бы, на край света за тобой бы пошла. И тетке Алене ты мил, да уж стара она. Про нежданку Колыванову я и не говорю. И про вагулку речи нет. Все любят, куда ни глянь. Мне Маруська Зырянкина была нужна, с болью ответила Асташа. Она одна меня любила просто так, как Асташку Петрова. Не как лучшего сплавщика, не как хозяина часовой, а просто как парня из соседней избы. А ты ее убил!» «Она тебя до сих пор и любит!» — заверил Пугачев. «И батя тебя любит, правда! Тебя только Бог больше не любит!» «Врешь!» — закричала Асташа. «Да под что мне врать?» — обиделся Пугачев. «Я ж тебе как брат буду!» «Какой ты мне брат!» «По крови, брат!» — уверенно заявил Пугач. «Ты посмотри, чего ты натворил-то? За тобой же борозда кровавая, не хуже, чем за мной. С кем не сойдись тебе, все гибнут, как косой срезает. Я только одного убил, вора, а то и самый малый твой грех, ухмыльнулся Пугачев. Зато на других взгляни, из-за кого Алфера Гилева убили, а? «Да что же мне, Алфёром в глаза тыкать!» — закричала Сташа. «Будь воля моя, сам бы за него лег! Мне что ли сладко, что бабы его овдовили и дитя осиротили? Я что ли душегуб?» «Душегуб!» — охотно согласился Пугач. «Горную стражу Ефимыча ты сгубил?» «Ты?» «Да я что ли их за фармазоном в омление послал? Для тебя Вагулка камлала, и Конан Шелегин умер». «А я ее о том просил? Знал ли я вообще о том?» «О сторожевом имя забыл уже. Как звали-то? Яшка убил. За тебя ведь? За тебя! Яшка убил, не я! У тебя все, ты не виновен!» Сделанным удивлением всплеснул руками Пугачев. «А ведь кругом твой след! Попа флегон-то запороли! Разве скажешь, что ты ни при чем? Хитника на Кискосе убили, тоже ты ни при чем. А Макариха, да ладно эти, но ведь и Шакулу за тебя кончили». Асташа раскрыл было рот, но Пугачев гневно и презрительно махнул рукой, не давая сказать. «Да это все другие люди, другие, не ты. Но сам-то ты с Вагулкой чего делал? Блудничал, срамничал? Нет, мало того, ты ведь с ней камлал, камлал, парень. Ты ведьмино молоко сосал. Ты с ней в жертву человека принес. Вот это да! Ты же скоро шерстью обрастешь, как домовой, и ступнями, и ладонями. Ты же свою душу загубил. Понял? Я души своей не губил, — без голоса ответила Сташа, отодвигаясь. Грешен, страшно грешен, но души своей не губил. Не говори того. Пугачев довольно захохотал. «Мы едины с тобой», — сказал он. «Мы свои души сатане не продавали. Мы их сами загубили, почище сатаны. Такой же ты, как и я». «Нет», — хрипло сказала Сташа. «Да», — напирал Пугачев. «Скажи мне, где душа твоя? В чем? Как же я душу тебе покажу?» «Вагулка говорила тебе, легко душу-то потерять. Человек и сам того не заметит. Даже вольнее жить-то без души». «В слепоте и смраде душа моя, но при мне нет у тебя души!» — торжественно заявил Пугач и упер руки в бока. «Нету! Богу судить! А я и не сужу! Я что вижу, то и говорю! Узок путь души в теснинах. Батя твой по струне прошел, а ты не батя. Мне того не дозволили. Жесток мир, кто ж спорит», — согласился Пугачев. «Но не дозволили. А что сделали-то? Только гордыне твоей на горло наступили, вот и все. Более ничего. Батин подгубщик Гурьяна Утюгов тебе в Каменке, в Шелыганке, чего говорил? Смирись, говорил. Ты смирился? Да худо там. Я смирюсь, батина имя предам», — ответила Сташа. «Как я могу смириться, если после этого батю будут вором считать? А ты базару глотку не заткнешь. Че тебе сплетни? Живешь-то для Бога. Ты знаешь, что батя чист? И чего тебе еще надо? Ты знаешь, что Бог есть? Так чего тебе это какому-нибудь бакирке-пытарю доказывать? Плюнь на бакирку, плюнь на всех. Ну и пусть брешут. Все равно ведь через 3 года забудут батю. Хоть вором он будь, хоть святым. Это мир. Тут ничего не поделаешь. За что ж ты плугом по народу пошел? Может, ты обелишь батино имя? Да свою душу дотла спалишь. Да уже спалил! Хуже дело испортить только сушеным волчьим сердцем можно. Пока батина правда со мной не спалил. Про батину правду тебе, дураку, Конан Шелегин все разъяснил. Ты не батя, и нечего его зипу напяливать. Конан говорил тебе, твой путь — это мой путь, не батин. Нет, тебя и Конанова дорожка не устраивает. Конан судил, а того человеку не дозволено. А Гермон тебе право судить давал, только прими истишельчество. Не верю я его в последнее таинство, зато в Камлане и в Агулке веришь. Верил бы, так не сидел бы здесь и сейчас с тобой. Любо поспорить с умным человеком, засмеялся Пугачев. Он смеялся и все наклонял голову к плечу. Не прекращая смеха, он вдруг привычно поправил голову рукой, как шапку. И тут Асташа понял, что голова-то у Пугача отрублена, просто так на тулове сидит, ничем не пришитая. «Так в чем душа твоя?» — снова спросил Пугач. «В правде батиной». «Батина правда в моей казне?» «Лжа в твоей казне, как и в самозванстве твоем, Емельян Иванович». Плутовский задрал палец Пугачев. «Вот ну как! Я ж тебе о том и говорю! Ургалан ты, не истижелец, ургалан! Свою душу ты потерял, дырнику ее не отдал, не по чину он тебе показался. А вот в Агулке подарил. Такая девка сладкая! Ничего не жалко! Цветок папоротника, имя у нее. Вишь ты! А ты знаешь, что папоротников цвет змеи стерегут? Кто к нему подойдет, на того змея бросается и с собою, как стрелой, насквозь пронзает. Вот и пробило тебя, когда ты Вагулку полюбил, и душа твоя через дырку вылетела, и остался ты один ургалан. Я ведь тоже ургалан. Я Петра Федоровича, царя, душ в себя принял, и ты, Петра Федоровича, батя своего, побратимы мы!» Асташ не знал, что сказать. «Я не батин ургалан», — окоченевшими губами прошептал он. «Я к тебе не пришел бы, если б нам не нашлось, об чем сообща погоревать», — захихикал Пугачев и вновь поймал голову. «Душа-то божье создание, а ургалан — языческое. Душу с божьего места сдерни и в ургалана посади, она демоном обернется. Смотри, сколь кровищи вокруг! Эк, добрый был царь Петр Федорович! Приписку отменил манифестиком. А кто меня, его ургалана, добром попомнит? Никто! Чуть не святым и батя твой был, а люди ему в его правде отказывают. Знаешь почему? Потому что после бати твоего ты остался. Потому что чуют люди в ургалане, в плену теперь душа перехода. Черна она ныне, страшна, потому как ургалан — живая могила для души. Я знаю, поверь!» «Я не учитель, ни начетчик, ни старец!» — отчаянно закричала Сташа. «Я сплавщик, просто сплавщик! Я не знаю, чего тебе возразить!» «А нечего!» — быстро вставил Пугачев. «Но не так все! Так!» — уверенно сказал Пугачев. «Так и не так! Докажи!» — тотчас предложил Пугачев. «Убей ургалана!» «Я тебя убью!» — взвыл Сташа, вскочил, выдернул из столешницы окровавленный топор и оглянулся. «Пугача не было!» Асташа пролетел с сени, скатился с крыльца во двор. Махая топором, он заметался по сугробам, втаптывая в снег валявшихся куриц, вздымая ногами тучи перьев, и двор был пуст. Черными глухими стенами огородили его заплоты. Мертвым стоял выстуженный дом, мертвыми были раскрытые службы, где в коровнике в петле висела старуха-удавленница. Снег сиял, звезды обрызгали весь небосвод. Асташа выбежал на заснеженную безлюдную улицу. Где-то залаяла собака. Родная Кашка спала, темная и безучастная. Белой скатертью застелилась часовая. Только боец дождевой все так же упрямо и сурово держал свои доски с письменами над миром, который не умел читать. Асташа кинулся к часовой, он вязнул в сугробах, путал руки и ноги, потерял топор, извалялся в снегу, изрезался об наст. Он выбрался на гладь ледяного перебора, бросился к проруби, упал коленями на застывший оплесками край. Черная вода чуть дрожала в окне проруби и ничего не отражала. «Отдай батю!» — иступленно закричал Асташа в лицо воде. «А давай туда!» — услышал он и поднял лицо. На другом краю проруби, придерживая голову, сидел на корточках пугач и подманивал его рукой. «Ермак Идолов тоже в часовой топил! Давай туда!» Пугач глазами указал Асташе в прорубь. Асташа сумасшедшим взглядом снова уставился в воду и увидел вдруг, как из-за уреза льда вверх изорванным лицом выплывает Шакула. Асташа вскочил и бросился прочь. Бежать вниз по тракту означало вернуться в Йокву, и Асташа, не думая, побежал по реке вверх, к деревне Харенки, лишь бы спастись от искушения, от проруби, спастись от пугача, от вагула. Асташа поскальзывался на ледяном тракте, но не сваливался. Он бежал, бежал, бежал, что было сил, ноги сами несли его, а пугач вдруг оказался рядом и несся вровень, лихо придерживая башку за затылок. Не сбиваясь с дыханием, он задорно и одобрительно говорил: «Ну его к черту, вагуляку! Всю воду запоганил! Там вон, там вон, через версту еще одна прорубь есть, Харенкинская! Батя-то в часовой! Батя, рад тебе будет! Ты только нагнись, а я подтолкну! И там вдыхай сразу воду-то! Не страшно, не бойся! Водица холодная, свежая, так резью пробьет, что и не почуешь ничего, лишь дым в глазах и поплывешь, полетишь! А хочешь воистину полететь? Давай я за бычьей шкуры сгоняю! Ты сядешь на нее у проруби, а я тебя огарочком свечным обведу, и водяной тебя по всему свету на шкуре носить будет. Хоть в Беловодье, хоть на блаженные острова Макарийские снесет. Ты только с первоначалу окунись с головой». На белых покатых берегах показались темные кучи домов спящей деревни. Черная прорубь словно горела у правого берега. Асташа хотел пробежать мимо, а ноги сами вывернули к проруби, но за три шага до нее вдруг обе сразу скользнули в сторону. Асташа пластом полетел на лед и с колокольным звоном ударился лбом. Все вокруг стало красным и земляным. Красный лед, красное небо, бурые берега, черные звезды. «Вставай, братец, ты чего?» — тянул его за ворот Пугачев. «Ну, экой ты, совсем же рядом!» «Уйди!» — хрипел Асташа, извиваясь и вырываясь. «Да ты чего, братец, ожалел?» Кто-то схватил пригоршню снега и стал стирать кровь со Асташиных глаз. Асташа повернул голову, глянул назад. Над ним на коленях стоял Федька Мельков. «Вставай, давай, замерзнешь, дурак!» — твердил Федька, выдыхая густой сивушный пар. «Не узнал, что ли, товарищ старого?» Федька поставил Асташу на разъезжающиеся ноги, перекинул его руку себе через плечо, потащил куда-то к берегу. «Я, брат, охолонуться побежал, глянь, ты валяешься!» — оживленно говорил Федька. «Ногами-то сучи, я ведь не шибки силач тебя нести-то, стопудового!» «Откуда ты взялся?» — разбитыми губами спросила Асташа. Федька то ли засмеялся, то ли закряхтел от натуги. «Да я тут у дружка застрял. Он, гад, целый бочонок браги нагнал. Ну, никак уйти не могу. Что ты будешь делать? Третий день собираюсь, а на пасашок выпью и сразу в жопу. Я ж на пристани-то в Каменке снова приказчиком стал. Куда им без меня, дурачинам? А шел-то к тебе. Ну, вот тебе крест, к тебе!» «Так-то опять в Илим, все ж по тому ж делу. Да думаю, надо к Асташке переходу добраться. Я ж добро не забываю. Вот я уж сговорился с пристанским-то начальником. Знаю, мол, знатного сплавщика. Он мне сразу рубь даю, только найди, найми. Я, понятно, ноги в руки и за тобой. Вот будешь сплавщиком на Каменском караване. Дело, вместе пойдем. Я при тебе водоливом». «Да шевелить ногами, колода!» — закричал изнемогая Федька. «Ну ведь нажрался, раскольник, никонианцу в три дня не догнать. А коли не подобрал бы я тебя у проруби и замерз бы, кто бы мне тогда рубь отдал?» Но Асташа обессиленно съехал с Федькиного плеча, не выпуская Федьку, и замер на снегу, обнимая Федьку за пояс. «Федька, Федька, человек!» — шептал он. «Федька!»